Возвращение в Бродомир. Когда вдалеке показались башни крепостной стены пограничного Бродомира, я испытал сложные чувства. В первую очередь облегчение, что это путешествие, как гонка с препятствиями по степи, подошло к концу. Но в то же время меня не оставляло ощущение, что это еще не конец моим злоключениям. Такое тихое, гаденькое чувство, укравшее покой и портящее мне настроение от возвращения домой. О том, как представить кандидатку в невесты моим близким и не очень близким людям, я старался не думать. Когда придет это время, тогда и придумаю. Я не знал, что подумать об этом мне придется сразу, как только я войду в ворота города, гостеприимно распахнутые перед нами. В Бродомир мы въехали впереди посольства, и дорогу нам преградила стража с двумя магами. Вперед, из-за спин воинов с алебардами, вышел маленький человек в серой одежде королевской тайной стражи. Подошел к повозке и вежливо обратился к Луминьяну. «Мессир, с благополучным возвращением! Как ваше здоровье?» Тот вежливо поклонился и ответил. «Благодарю, коронер. Все хорошо. Чему обязан такой встречей?» Он показал движением глаз на выстроившихся стражников. «Службе, мессир. Службе его величеству. У нас есть сведения, что вместе с вами прибыл и государственный преступник, именуемый Тохрангор, в прошлом Иридар, Тан-Абай из Нихейцев». «Преступник?» — удивился магистр. «И что ему вменяют?» «Преступный сговор с врагами королевства, помехи и враждебные действия против посольства. И много еще чего, мессир». «Так он с вами?» — спокойно ответил чиновник и требовательно посмотрел на мага. «Да. Он в следующей повозке, коронер. Но думаю, что это какая-то ошибка». «Следствие разберется», — также невозмутимо ответил тайный стражник и пошел к моей повозке. Я слышал весь этот разговор и понял, какой червячок грыз меня перед возвращением. Я подсознательно ждал неприятностей, и вот они меня встретили в лице тайного стражника. Я посмотрел на подошедшего маленького человека с большими полномочиями и решил сдаться, не подставляя других под монарший гнев. Чем это мне могло грозить, я не представлял. Но то, что против меня заработала система, сразу понял. И мне придется бороться с ней в одиночку. «Назовитесь», — обратился он ко мне. Мне ничего не оставалось, как только признать, что я именно тот разыскиваемый преступник, совершивший много еще чего. «Иридар Тан-Абай, барон Тохрангор», — с достоинством ответил я. «Уже барон?» — усмехнулся Серый. «Сообщаю вам, барон, что у меня ордер на ваш арест. Прошу сдать все оружие, магические вещи и следовать за нами». «Покажите ордер, уважаемый коронер. Я хочу знать, кто подписал бумагу на арест дворянина». «Не беспокойтесь, барон. Все по закону. И подписал его наместник». Он показал лист с магической печатью. И я вынужден был признать, что они соблюли все формальности. Хоть порадовало единственное в моем положении светлое обстоятельство, что я не стал жертвой произвола местных властей. «Вы позволите написать сопроводительные письма для моих вассалов и невесты?» — спросил я. «К сожалению, барон, не могу. Не могу выделить вам на это время». Чиновник был вежлив, равнодушен и решителен. Поэтому, не споря, я вышел на ускорение, написал письмо Авору, объясняя ему ситуацию, и попросил на время приютить Гангу, Фому и Градиила. После чего вошел в нормальное время и протянул Эльфару письмо. «Вот», — сказал я, — «отвезешь моему дядьке, адрес там указан, и будете ждать моего возвращения». Тот молча кивнул. Фома взглянул на меня и, получив сигнал не вмешиваться, отвернулся. Ганга яростно посмотрела на меня, видимо, решила, что я таким образом пытаюсь от нее скрыться. Потом на коронера и произнесла: «Вы арестовываете жениха оркской небесной невесты. Мой народ будет знать об этом». «Не беспокойтесь, Тана», — поклонился серый человек, нисколько не смутившись. «Мы разберемся. Поверьте, урона вашей чести мы не допустим». Перевел взгляд холодных серых глаз на меня и приказал: «Спускайтесь, Тан». Подошли два мага, надели на меня антимагические наручники и встали по бокам. Я оглянулся на своих спутников и строго сказал: «Старшим остается Градиил. Все его слушаются». Потом повернулся к Серому: «Я готов, коронер. Ведите». Так под стражей, как преступника, меня провели по улицам города. Снег уже растаял, и только грязь на мостовой хлюпала под подошвами сапог. Мы шли в полном молчании и окруженные зеваками. Нечасто здесь арестовывают аристократа. И, судя по ауре собравшейся толпы, сочувствия у горожан я не вызывал. Я не смотрел по сторонам. Мои мысли были заняты тем, чтобы понять, от кого пришло послание. Кто мог написать донос, что я вредил посольству? И кого могли послушать, раз приняли такие меры задержания на глазах у всего города? Единственным человеком, который желал бы мне зла, оставался сам посол граф Марутан Саккарти. Только его письмо, отправленное загодя, могло оказать такое влияние и привести в действие механизм государственной репрессивной машины. Сам граф возвращался победителем, и его слова не будут подвергаться сомнению. Еще бы, добиться того, чтобы орки пошли войной на лес, это победа вангорской дипломатии в лице графа. Только граф, может, не понимал, что сам становится объектом преследования со стороны лесных эльфаров, и его временная победа надо мной обернется для него еще большими неприятностями. А я смогу разыграть свой козырь, подкинутый в запале роком. Ведь это его якобы победа, на самом деле моя. Это беда для Вангора, который обернется вторжением лигерийцев. Тут были возможности, и я их попробую использовать. Мы подошли к крепости. У ее ворот стояли мои знакомые стражники Ромул и Версан, которые встретили меня, когда я в первый раз попал в город. Они проводили меня удивленными взглядами, но я сделал вид, что не узнал их. В городской тюрьме конвой передал меня местной охране. «Заключенный, лицом к стене! Не разговаривать!» — строго обратился ко мне тюремный чиновник и расписался в бумаге, поданной серым. Потом вызвал местный конвой и, дождавшись, когда уйдут сопровождающие, ударил меня по почкам деревянной дубиной. Скотина бил со всей силы. Такой подлый удар мог запросто сделать калекой обычного человека. Но спасибо Лиану, он ущерба моему здоровью не нанес. Я, еле сдерживая негодование, повернул голову к нему и сказал: «Ты, вошь камерная, если еще раз ударишь дворянина, то тут же в штаны наложишь». Тюремщик сперва оторопел от моих слов, но потом его лицо исказило ярость, и он замахнулся. Недолго думая, я выпустил порцию страха и расслабил его кишечник. Результат превзошел все мои ожидания. Видимо, Шиза и Лиан не мелочились. В приемнике тюрьмы раздались громкие звуки, и все, кто здесь находился, испражнялись в штаны. И садист-чиновник, и стража. Вонь затопила помещение, а я недовольно скривился. Перестарался. «Ну, дурак, теперь что скажешь?» — со смехом обратился я к нему. «Еще бить хочешь?» Тюремщик, зажав ноги и согнувшись в три погибели, боясь пошевелиться, оторопело смотрел на меня. Потом неожиданно заорал благим матом. «Убивают!» Из вершителя судеб он моментально превратился в жалкое, обгадившееся ничтожество. В приемник ворвались другие стражники и маг. Они вдохнули воздух и зажали носы руками. Потом вытолкали меня из помещения и захлопнули за нами дверь. Теперь дышать стало легче, но я и в приемнике не мучился. Лиан поставил свой фильтр, и я дышал чистым воздухом. А вот остальным досталось. «Что там произошло, Тан?» – спросил молодой маг, верно только в прошлом году окончивший академию. «Не знаю, мессир, меня хотели избить, но почему-то вместо этого обгадились», – со всем своим спокойствием ответил я. «У вас что, принято бить аристократов и студентов магической академии? Я буду жаловаться. И поверьте, чтобы мне не вменяли, я найду способ донести своему отцу, Нихейскому барону, что здесь, в тюрьме Бродомира, обидели несовершеннолетнего нихейца». Я открыто угрожал, так как знал, что нихейцев не остановят стены и должности. Они придут и все здесь сравняют с землей. Надо будет, за одного нихейца они возьмут город штурмом. Своим авторитетом они не рисковали и границ дозволенного не знали. Такие они были от природы. Маг побледнел и поспешно сказал: «Подождите, я доложу по команде». Быстро покинул коридор и вскоре явился в сопровождении того же маленького серого человечка. Теперь на лице серого не было былой предупредительности. Он зло посмотрел на меня и стал почти шипеть, не в силах удержать рвущееся из него раздражение. «Не надо угрожать, юноша. Кроме вас в городе есть еще ваши друзья. Ваша невеста тоже здесь. И мы можем решить вопрос не так мирно, как хотелось бы». «Да пожалуйста!» — я рассмеялся ему в лицо. «Вы меня только освободите от обузы. Меня в степи обманули и подсунули арчанку. Так что спасибо за помощь». Я не мог отказаться от нее, не навлекая на себя гнев степных вождей. «Так пусть он падет на королевство с вашей помощью. Жду вас в своей камере». Казалось, коронера хватит удар. Он стал красным, как вареный рак, и начал хватать ртом воздух. Потом тихо, еле слышно выдавил: «В общую камеру его». Опять тюрьма. И снова общая камера. Моя жизнь разбита на этапы, как у рецидивиста. От тюрьмы до тюрьмы. А между ними гонки, схватки и спасение девиц. Какой-то замкнутый круг получается. Кроме того, довольно странный арест по навету. Исходя из теплой встречи, желание тюремщиков меня избить и того, что меня снова сажали в общую камеру, я сделал вывод, что справедливого разбирательства ожидать не стоит. Еще я стал догадываться, что без Рока здесь не обошлось. Сей смотритель за светлым миром решил привести в исполнение свои угрозы, не затягивая с вопросом моего устранения. Даже изменил своей привычке делать все неспешно, растягивая, как обычно, на годы и столетия свои дела. Неужели я так сильно ему насолил? Или это месть за Худжгарха? Об этом стоит подумать на досуге. Кроме того, надо как-то обеспечить безопасность своей новой родни. Не думаю, что угрозы серого были пустым звуком. Камера, куда меня привели, оказалась небольшой, с одним окошком у потолка, под которым сидели двое. Всего в камере было 10 арестантов, и от их немытых тел шел затхлый, вонючий дух. Куча прелой соломы на полу. Вот и вся обстановка. Я подождал, пока дверь закроется, и только потом прошел к тем двоим, что сидели у окна. Они с интересом смотрели на меня, ожидая, что будет дальше. А дальше я подал знак воров и бандитов, скрещенные пальцы на руках, сами руки сложены на груди. Этот знак показал мне кувалда. «Если когда придется сесть еще раз в тюрьму», — инструктировал он меня, — «показывайте, милорд, воровской знак лихих атаманов». Заправилы камеры с огромным удивлением посмотрели на меня и кивком пригласили присесть. «Ты кто?» — хрипло спросил невысокий, худой, но словно свитый из жил сокамерник. «Студент из Анара», — ответил я, усевшись рядом с ними. Они внимательно меня изучили, и тот же недоверчиво спросил. «Под кем ходишь, студент?» «Под рыбой». После этих слов напряжение несколько спало. «Рыбу знаем. Про студента тоже наслышаны», — кровельщик поведал. «Из благородных он. Какого-то авторитета с бригадой замочил. Не помню, как звали. Не подскажешь, кого?» Жилистый лукаво посмотрел на меня. «Медведя я грохнул, и ребят его. Охоту на меня устроили, падлы. Демону продать хотели. Пришлось защищаться». Жилистый протянул лапу и с явным уважением представился. «Веревка. А это прун», — показал он на своего молчаливого товарища. Мне пришлось пожать его руку. «За что тебя сюда, студент?» «Говорят, мешал посольству у орков. Кого-то предал. Но, думаю, граф Сакарти сводит счеты». «Знаем эту гниду», — кивнул Веревка. «Он, как прибыл в Бродомир, много наших посажал. А потом за серебро выпускал. Почти весь общак на него спустили». «В карты играешь?» — спросил он. Я усмехнулся. «После того, как обыграл туза, со мной играть не хотят». Жилистый почесал затылок. «Надо же, самого туза. Знаем мы его. Был тут». Он засмеялся. «Ну, тогда и мы играть не будем». Перун все это время молчал, сидел истуканом, не прислушиваясь и не проявляя интереса к разговору. На его бородатом лице застыло тупое равнодушие. Но неожиданно он ожил и обратился ко мне. Показал на окно и спросил. «Вон, видишь окошко, студент?» Я поднял глаза к потолку и потерял из виду обоих. Прун в это время молниеносно выбросил руку и попытался меня ударить. Надо отметить, он был очень быстр, но недостаточно проворен для меня. Перехватив его руку за кисть, не глядя на него, я отвел ее в сторону и, продолжая движение, ткнул ею Жилистого. Веревка схватился за горло и захрипел. Я повернул кисть и, услышав треск, отпустил руку. Только после этого посмотрел на Пруна. Тот схватился за руку, из которой торчал острый край кости, и взвыл. Рядом хрипел и сучил ногами Жилистый. Из его горла торчала рукоять заточки. «Окно как окно, Прун», — спокойно сказал я. «Не понял только, зачем ты веревку убил?» «Эй, там!» — крикнул я сидящим у дверей. «Позовите стражу! Скажите, что человека убили!» Я отодвинулся от обоих бандитов и стал ждать. На стук и крики в камеру влетели стражники и, раздавая удары дубиной, устремились к нам. Пожилой тюремщик, не доходя пару шагов, остановился, покачал головой и сказал, обернувшись назад: «Позовите господина дежурного надзирателя». «А вы, господин хороший», — обратился он ко мне, — «объясните, что здесь произошло?» «Даже не знаю, что сказать, господин надзиратель». Я сознательно повысил стражника в должности и сокрушенно покачал головой. «Они беседовали, а потом этот», — показал рукой на стонущего Пруна, — «ударил этого», — показал я на веревку. «Все произошло очень быстро. Больше ничего я заметить не успел». Разговаривая со стражником, частью своего слоеного сознания, в это же время размышлял о странностях моего заключения. То, что Прун и веревка собирались меня убить в камере, и для этого меня сюда поместили, мне стало понятно. Но я не понимал, почему так быстро, до всякого разбирательства и предъявления мне официальных обвинений. Может быть, у них нет маломальских доказательств моей вины, а по письму графа осудить меня навряд ли получится. Зато можно огрести кучу неприятностей. Местное законодательство я знаю лучше их. Нет, тут что-то другое. Меня сразу стали бить, не обращая внимания на то, что я аристократ. Нихеец, студент магической академии, несовершеннолетний. И вина моя не доказана. Со мной стали обращаться, как с бродягой, сразу, как только ворота тюрьмы за мной закрылись. Потом это поспешное покушение. Но сам смысл покушения и столь сурового отношения ускользал от меня. Мои размышления прервал дежурный надзиратель. Он вошел в сопровождении мага, осмотрел тело и приказал вынести его. Пруна вывели. Со мной никто беседы не вел, и я, наконец, понял, что меня здесь уже похоронили. Зачем вести беседы с тем, кто уже мертв, хотя еще дышит, говорит и ходит? Однако опасности подвергаюсь не только я, но и мои друзья, и моя будущая невеста тоже. «Невеста!» – прострелила мой мозг озарение. «Вот что главное! Ее хотят убить, как и меня!» А потом свалить вину за ее смерть на меня. Типа меня убили после того, как я убил Гангу. Справедливость восторжествовала, и правосудие свершилось. Осудить того, кому оказал честь великий хан, кому общество отдало избранницу отца, просто так не получится. Ганга девушка мудрая. Она дойдет до короля, если надо, пошлет сообщение деду. Об этом она уже предупредила стражника. Такая каша заварится, что будут искать виновных уже среди местных. Граф отмоется, скажет, что обязан был предупредить о странностях прикомандированного студента. И ему поверят. А вот крайними останутся местные. Какой отсюда вывод? А вывод простой. От нас постараются избавиться. После нашей смерти разбираться уже не будут. Напишут отчеты, сообщат в степь, и все шито-крыто. Кому я так насолил? Я почесал затылок. В этом замешаны местные тайные стражи, это понятно. Но я с ними не пересекался. Мстить им мне не за что. Если только заказ не пришел со стороны и был хорошо оплачен. Неужели лесные друзья торопятся? Это пока осталось для меня загадкой. Просчитав варианты того, что можно предпринять, я понял, что для моих планов мне нужна одиночка. И она у меня будет. Я напустил страх в камере и лег на солому, вроде как сплю. В камере началось шевеление. Потом возгласы. И скоро все арестанты, не понимая, что с ними происходит, заорали и стали ломиться в дверь. Взбешенные стражники ворвались в камеру и стали без пощады лупить дубинами всех, кто орал и пытался пробиться к выходу. На какое-то время в нашем блоке наступила тишина. Избитые и стонущие бедолаги забились в противоположный угол и с ужасом смотрели то на меня, то на дверь. Страх постепенно растворялся и уходил. Я делал вид, что сплю, и как только они немного пришли в себя, нагнал снова страха. Стражники уже в ярости размахивали дубинами, не разбирая, почему бьют, и в конце концов навели порядок. Но долго им отдыхать я не дал. Волна страха и безотчетного ужаса снова погнала арестантов на выход. Еле ползая, они подняли такой вой, что сбежалась дополнительная охрана. Пришел и дежурный надзиратель вместе с магом. Они посмотрели на избитых и стонущих, ползущих на выход моих сокамерников, и стали совещаться. «Мессир, что скажете?» – спросил дежурный. «Не могу точно ответить, господин дежурный надзиратель. но смею предположить, что до помещения сюда подозреваемого студента здесь было тихо. Может, это он так влияет на них?» Он посмотрел на распростертые тела всхлипывающих арестантов, цепляющих его за ноги своими руками. «Попробуйте перевести студента в одиночную камеру. Я подпишусь под записью в журнале». Дежурный подумал, что разделять с ним ответственность не будет, и Макс согласно кивнул. «Поднимайся, студент. Переселяться будешь. Наденьте на него кандалы», — обратился он к страже. «А то мало ли чего». Меня вывели в кузню, заковали в кандалы с тяжелым шаром между ног и закрыли в одиночной камере в конце коридора. Я не протестовал против нарушения моих прав аристократа. Молча стоял, пока меня заковывали, и также молча безропотно прошел в камеру. Когда конвой удалился, я подождал минут 30, снял кандалы, наручники, блокирующие обычную магию, и телепортом ушел на спутник. Оттуда в ночной город Брадомир. Наложил иллюзию одного из рыцарей удачи, что видел в ставке великого хана, и вошел в трактир, где должен был ждать меня отряд орков. В зале было шумно, столы почти все заняты. Грыз сидел рядом с Фомой, Гангой и Градиилом. Остальные орки расселись парочками вокруг, отгородив их от зала. Я прошел к ним и бухнулся за стол. Грыз оскалился, как матерый кабан, показав желтые клыки, и проскрипел. «Тебе что, Хуман, жить надоело?» «Как банально, Грыз», — ответил я. Вернул свой облик на мгновение и снова стал наемником. За столом установилась тишина, потом Ганга не выдержала и бросилась ко мне через весь стол. «Я знала, что они тебя не удержат». Она вцепилась в меня и не отпускала. «Спокойно, девочка. На нас обращают внимание». Она отодвинулась и залилась краской. «Слушайте меня внимательно», — сказал я строго. «Нам надо продержаться несколько дней. Потом все утрясется. Но опасность в том, что меня и вас хотят убить. Всю вину за смерть Ганги возложить на меня. Поэтому, Грыз, берешь под негласную охрану эту парочку». Я показал глазами на девушку и Градиила. «Градиил, ты ее телохранитель. Последний рубеж. Фома, исчезнешь и будешь следить за всем, что происходит вокруг них. Подозрительных и опасных по-тихому уничтожаешь. Уходите сегодня. Доберетесь до поместья дядьки, там уже будете в безопасности. Идите телепортом в Азанар. Думаю, самое трудное будет дойти до портала. Но вы справитесь. Вы, — я поглядел на Градиила и Гангу, — в схватку не ввязывайтесь, чтобы вас не обвинили в преднамеренном убийстве. От Азанара до поместья 5 часов езды на север. Мимо трактира Авора не проедете. Грыз, как отправишь их телепортом, возвращайся в степь. Собирай армию свидетелей. Сначала пройдемся по Муяга, потом по Сивучам. Но самое главное, куда двинемся потом, я скажу после, когда придет время Худжгарха». Я оглядел собравшихся. «Все понятно?» Граф Марутан Саккарти сидел в кресле и нервно барабанил пальцами по подлокотнику. Рядом почтительно стоял маленький серый человек. Склонив голову, он слушал графа. «Риджельд, вы все сделали правильно, но это только полдела. Нихеец хитер и изворотлив, как 1000 сквочей. Ему нельзя давать времени на обдумывание ситуации. Я просто уверен, что он выполнит свою угрозу и отправит послание нихейцам. А когда те прибудут, то король выдаст им твою голову и мою тоже. Ты понимаешь, как мы рискуем?» «Милорд, это просто горский парнишка, пусть смелый и удачливый, раз сумел выжить в степи и вернуться с невестой. Но он только ребенок, дитя диких гор. Не думаю, что он способен привести в исполнение свои угрозы из тюрьмы. А вот его спутники могут добраться до нихейцев, и их надо остановить. Что касается невесты, то мы ее уберем и представим дело так, что это работа нихейца. Я подготовлю материалы расследования, что проведена проверка фактов, изложенных в вашем письме. Они не подтвердились, и его выпустили за недоказанностью. Но выйти он сможет из тюрьмы только вперед ногами. Таким образом, мы решим все свои проблемы. Отведем от себя подозрения и совершим справедливое правосудие. То, что вы так хотели. Хорошо, коронер. Только не затягивайте, что-то мне неспокойно. Приступлю незамедлительно, милорд, поклонился Серый и вышел. Он прошел по двору крепости, вошел в тюремный двор и спустился в подвал. «Дежурный!» — крикнул он в открытую дверь, когда расположился за столом дознавателя. Тотчас же влетел дежурный надзиратель. «Слушаю, ваш брыть!» — браво отрапортовал он. «Как там студент?» — спросил коронер. «Жив и здоров, ваш бродь!» Серый удивленно почесал шею, расстегнул верхнюю пуговицу камзола и задумчиво посмотрел на надзирателя. «Как обстановка в камере?» «Сложная была, ваш бродь!» «Прун убил веревку. В камере начались беспорядки, и мы с господином магом перевели подозреваемого в отдельную камеру, заковав в кандалы». Надзиратель стоял еле жив, ожидая разноса от всесильного безопасника. «Студента на допрос. Немедленно!» — приказал Серый и уселся поудобнее. «Слушаюсь!» — вытянулся дежурный и исчез так же быстро, как и появился. Взяв конвой, он поспешил в тюремный блок, где сидел нихеец. «Открывай одиночку!» — приказал он коридорному стражу, и пока тот возился со связкой ключей, ища нужный, сердито прикрикнул. «Шевелись, морда! Их благородие ждут!» Наконец, стражник нашел нужный ключ, открыл замок и, отворив дверь в камеру, крикнул. «Заключенный! На выход!» Но ответом ему была тишина. Он шагнул внутрь, поднял факел и обомлел. Камера была пуста. «Тут никого!» — еле слышно и испуганно проговорил он. «Господин дежурный, камера пуста!» «Ты что мелешь, пьяная морда? Как пуста?» Дежурный оттолкнул стража и вбежал в камеру. Мерцающий свет факела выхватил из темноты кучу соломы, стены с вмурованными в них кольцами и все. Больше ничего и никого в камере не было. Дежурный ошарашенно огляделся, его прошиб пот, а губы, дрожа, выговаривали растерянно. «Как же так? Где он?» «Открывай другие камеры, одиночки!» — заорал он на стража, потом с криком «А, дай сюда!» вырвал связку ключей и выбежал из камеры. Суматошно тряся ключами, выискивая нужный, устремился к следующим камерам. Но и они были пусты. Он в ярости повернулся к стражу. «Продался, гад! Выпустил преступника!» И огрел со всего маха связкой ключей стража по лицу. Тот схватился за голову и с воем повалился. «В камеру, мерзавца!» Вымещая злобу на страже и избивая того ногами, орал дежурный. Он выметнулся из блока и ворвался к коронеру в кабинет. «Ваш бродь! Беда!» — орал он. «Побег! Студент сбежал!» «Как сбежал? Куда сбежал?» — вскочил серый человек и с грохотом уронил стул. «Показывай, где он был!» — приказал сбитый с толку тайный стражник и поспешил за дежурным. Они пробежали коридор, спустились в нужный блок и, запыхавшись, очутились в открытой камере. Их взором предстали лежащий в крови стражник и склонившийся над ним узник в кандалах. Юноша поднял голову и спросил: «Вы тут совсем с ума посходили? За что стража избили и ко мне кинули? Ему глаз выбили, зверюги!» Я понимал, что мне надо спешить, ко мне в камеру могли заявиться в любой момент. Поэтому, раздав указание, что и как делать оркам и моим родичам, сразу вернулся. К моему удивлению, камера была открыта настежь, на полу валялся весь в крови и стонал стражник. В коридоре слышался топот, множество ног и крики. Не мешкая, я нацепил на себя кандалы и наручники и склонился над стражем. Применил малое исцеление, и в это время в проеме показались серый и надзиратель. Они пораженно уставились на меня. А я, не давая им времени опомниться, укоризненно и с долей возмущения в голосе спросил: «Вы тут совсем с ума посходили? За что стража избили и ко мне кинули? Ему глаз выбили, зверюги!» Пауза затянулась. Они в столбнике смотрели на меня, а я на них. Потом серый развернулся и маленьким кулачком заехал в глаз надзирателю. «Пьянь! Все мозги пропил!» — заорал он. «Я тебя в этой же камере сгною, сволочь!» Повернулся ко мне и, не скрывая злобы, прорычал: «Ну, студент!» — погрозил пальцем и приказал: «На допрос его!» В комнате дознавателя стояли два стола и два стула. За одним столом сидел серый, за другим — писарь. Под потолком — магический светильник. Арестованным стул не полагался. Я и писарь находились на свету. Серый тонул в полумраке. «Итак, заключенный», — обратился ко мне серый, «готовы давать признательные показания?» «Прошу простить, господин коронер, но я не являюсь заключенным, пока не проведено предварительное следствие, и королевский прокурор не вынес постановление об аресте. Сейчас я задержанный по подозрению и только. Кроме того, хочу выразить протест по факту неподобающего обращения со мной. Меня били надзиратели, заковали в кандалы и в нарушение моих прав дворянина держали в общей камере. Предупреждаю, что по выходе из тюрьмы я вызову вас на поединок чести. Кроме того, королю будет отправлена нота от нихейских баронств. И все, кто обращался со мной неподобающим образом, будут наказаны согласно обычаям нашей страны». Писарь замер и посмотрел на Серого. Тот усмехнулся и приказал ему: «Этого не пиши». Я тоже посмотрел на замявшегося писаря и приказал: «Пишите, господин секретарь, или вы разделите участь преступников». «Не писать!» — приказал Серый. В его голосе прорезались визгливые нотки. Писарь затравленно посмотрел на нас, выронил перо и упал со стула. Бедняга от переизбытка впечатлений потерял сознание. Я изучающе посмотрел на Серого. С чего бы он такой смелый и уверенный, что я его не достану? На что надеется? На то, что сможет удерживать меня в камере до моей смерти? «Зря вы надеетесь избежать, господин коронер, справедливой расплаты. Преступления против нихейца срока давности не имеют. Поверьте, придет время, когда вы позавидуете мертвым». «Вы мне угрожаете?» Он повертел шеей, как будто ему воротник был тесен, и натер ее. «Не путайте понятие «угрожал» и «предупредил о последствиях», — улыбнулся я. Серый опять побагровел и, набычившись, отчего стал выглядеть смешно, проговорил: «Тебе еще надо будет выйти из тюрьмы, щенок! Дежурный! Увести заключенного!» После ухода учителя Фома встал из-за стола и словно растворился. Он стал незаметным для простого взгляда, сливаясь с окружающей обстановкой, как предмет неодушевленный. Стол, стул или барная стойка. Случайный взгляд, брошенный на него, стекал, не фиксируясь на нем. И видел не Фому, а предметы за ним, справа или слева. Орк прошел вдоль столов, присматриваясь и прислушиваясь к посетителям, и выделил троих хуманов, что изредка бросали взгляды на их стол. Один из этой троицы поднялся и пошел за учителем. Фома вышел вслед за ним и увидел, что тот растерянно оглядывается. Бросился влево, потом суматошно вправо, но улица была пуста, и только редкие фонари освещали блеклым светом дорогу к крепости. Хуман вернулся и что-то стал говорить оставшимся двоим. Затем, кивая в знак согласия, выслушал какие-то указания и стремительно вышел. Фома снова последовал за ним и дошел до особняка, сквозь закрытые ставни которого пробивались лучики света. Долго человек там не задержался. В доме погас свет, и оттуда вышли 10 вооруженных человек, закутанных в черные плащи. Среди них Фома опознал одного мага. Они, не оглядываясь, направились к портальной площади и скрылись в темноте. Он не пошел за ними, понимая, что те готовят засаду. А вернулся в трактир, подсел к своим и стал рассказывать. У портальной площади засада. 10 наемников и маг. Бойцы серьезные. Вооружены хорошо. У всех амулеты. «Мы их возьмем на себя», — прорычал Грыз. «Нет, Гаджик», — покачал головой Фома. «Нам не нужна громкая схватка. Твой отряд будет на подстраховке, мало ли чего. Может, есть еще убийцы, и они воспользуются суматохой и шумом. Мы сделаем, как учитель сделал в мертвом городе, загнав в портал тех тварей. Мы выманим бандитов на приманку. Поэтому Градиил и Ганга пойдут одни и будут приманкой». Грыз кровожадно оскалился. «Согласен, Шарныга. Мой боец откроет портал, остальные прикроют от неожиданностей». «Мы сами откроем порталы», — подправил план Градиил. Луминьян не стал задерживаться в Бродомире, а, оставив повозку в крепости, поспешил к порталу, оттуда перенесся в Азанар. Нанял извозчика и прибыл в академию. В Азанаре был зимний вечер. Хрустел под ногами снег. Морозец щипал нос и щеки. А в жарко натопленной проходной скучал Гронт. Увидев Луминьяна, оживился, вышел из помещения, оглядевшись, поймал за шиворот какого-то студента на свою беду, проходившего мимо, и приказал ему посидеть сторожем. «С возвращением, старина! Пойдем, пойдем, отметим это!» Гронт подхватил Луминьяна за руку и потащил за собой. В теплом кабинете потрескивал камин. Луминьян и Гронт попивали вино. Луминьян рассказывал о походе в степь подробно, со своим комментарием тех моментов, которые могли быть непонятны при изложении тех или иных событий. А событий произошло много, и рассказ магистра занял около часа. Все это время Гронт не проронил ни слова. Он погрузился в задумчивое молчание и только 2 раза пригубил из бокала. «Малышу надо помочь», — твердо заявил Луминьян, закончив свое повествование. «Надо, надо», — повторил за ним Гронт, и все так же пребывая в задумчивости. «Только как? Сакарти теперь в фаворе. Обласкан его величеством. Он привез мир королевству. А по его словам, Нехеец ему вредил. Настраивал орков против Вангора. Кому поверят, ему или Нехейцу? Это мне понятно без слов. Парень в трудном положении. Разбираться, виновен он или нет, не будут. Подстроят несчастный случай и все. Или казнят по-быстрому. Серые найдут, как это провернуть. «Выход есть», — ответил магистр. «Ты можешь сделать его мечом, тайным агентом службы безопасности дворца, задним числом, и объявить, что он выполнял особое задание, внедряясь в окружение хана. А я был его куратором. Тем более, что такое задание мы имели. Он его выполнил успешно, чем способствовал выполнению миссии графа. Добейся для него награды, и дело сделано». «А что, хорошая идея», — одобрил Гронт. «Как агент, Нехеец просто идеален. Умен, хитер, везуч. Это может сработать. Если только барон не заортачится. Он, понимаешь, очень независим. Надо будет обрисовать ему его положение. Он парень понятливый. Сообразит, что деваться некуда. И я уверен, согласится. Тогда я немедля в столицу. Ты со мной?» Живо поднялся Гронт. «Надо же, вернулся бароном. Какой шустрый!» Магистр усмехнулся и поднялся следом, согласно кивнув. После ухода Никейца коронер еще некоторое время просидел за столом, обдумывая ситуацию. Нехеец не шутил. Если он выйдет из тюрьмы, то, пользуясь правом оскорбленного дворянина, поубивает всех, кто с ним обошелся грубо. Сакарти описал его наглым и глупым. «Нет, он хищник». Коронер брезгливо посмотрел на писаря. «Хватит притворяться, Чаппа. Переписывай текст, что я тебе дал». Потом решительно поднялся и, больше не обращая внимания на лежащего без чувств писаря, вышел. Он спустился глубоко в подвал, взял факел со стены, зажег его и прошел вглубь подземелья. У тупика пошарил рукой по камням и толкнул выступающий булыжник. В стене открылся узкий проход. Он проскользнул в темный зев открывшегося коридора, закрыл за собой проход и пошел дальше. Вскоре он был в подвале крепости. В комнате, куда он вошел, сидели двое. Они увидели коронера и изобразили легкий поклон, не вставая с места. «Штырь, есть работа», — сообщил Серый, подходя и садясь рядом с ними. «В одиночке сидит закованный аристократ. Его надо по-тихому отправить за грань». «Какая плата?» «Двойная». На столе появился кожаный мешочек, который тут же исчез в руке того, кого звали Штырем. «Сделаем», — ответил он. Теперь уже трое шли тем же путем в обратную сторону. «В полночь я вызову смену на инструктаж. Думаю, заключенный будет уже спать. Тогда вы все и провернете. Уйдете, как обычно». «Все поняли?» – прошептал коронер. Двое кивнули головой. «У вас будет ридок 10 на все про все», – продолжал коронер. «Справимся, не беспокойся», – уверенно ответил тот, кто забрал кошель с золотом. «Тогда вот ключи». Серый передал запасную связку и быстро удалился. Двое остались в темноте и сели на корточки. «Я сплю, ты смотришь за стражей», — прошептал Штырь. «Через час разбудишь, я буду смотреть». Итак, сидя, мгновенно уснул. Он проснулся от того, что кто-то осторожно толкал его в бок. «Пора», — прозвучало в полной темноте. «Стражники и надзиратель ушли». Две смутно различимые фигуры открыли дверь и проникли в тюремный коридор. Прошли до двери одиночки, и Штырь заглянул в окошко, забранное мелкой решеткой. На полу в камере, свернувшись калачиком, к ним спиной спал кто-то, одетый как орк. «Там орк», — прошептал он напарнику. «Бей сильнее». «Угу», — второй дал понять, что услышал. Петли двери полили маслом, и Штырь без звука открыл дверь. Они неслышно проникли в камеру, орк продолжал спать и только тихо похрапывал. Напарник Штыря вытащил длинный узкий кинжал, размахнулся и со всей силы вонзил его в ухо спящему. Узник с хрипом выдохнул и затих. «Это не орк, Штырь. Это молодой парень». Убийца вытащил кинжал, вытер его о тряпку и убрал в рукав, вложив в ножны. «Уходим», — сказал он. Вскоре коридор с камерами опять опустел.